Глава 15. Орхус. О чем рассказывают белые медведи? «Я Хёвдинг и сын Хёвдинга!» Нурман ударил себя кулаком в грудь. Звук получился качественный, гулкий. И стоял Нурман эффектно, взобрался на борт собственного корабля, притершегося к нашему. «Я убил сотню врагов и поимел 1000 женщин! Слава обо мне! Тангборди красивым гремит по всему Северному пути! Если я сказал, что это место наше, значит, оно наше!» «Красивый, значит?» Сергей окинул Нурмана скептическим взглядом. Снизу вверх и через палубу собственного корабля, поскольку уже сошел на пирс, вместе с большей частью команды. Да, тот, кто давал этому Нурману прозвище, явно обладал чувством юмора. Но поскольку здесь был конкурс не красоты, а место у причала, то внешность Хёвдинга Тангбранда имела второстепенное значение. А вот численность его команды и боевые качества самого Хёвдинга были совсем не смешными. Однако вот так запросто уступать место у пирса Сергей не собирался. Да он вообще не собирался его уступать. Немаленькая пристань Орхуса была полна. Причем отнюдь не рыбачьими лодками, а исключительно боевыми кораблями. Большая часть их, как полагал Сергей, принадлежала конунгу Бьорну, с которым они должны были встретиться здесь, в Орхусе. Полчаса назад, когда здесь причалил флагман Хрольва, свободных мест хватало. К сожалению, когда в гавань вошел Хротгейр, чье место было в самом хвосте походного ордера, дыр для швартовки не осталось. Сергей уже собрался ставить дракар к борту одного из Рериховых кораблей. Как тут Машек углядел, что с козырного места в самом начале пирса отходит к Нор. И Простен, тотчас, не потеряв и минуты, подвел и поставил копье славы в просвет, опередив прочих желающих, что было совсем непросто. Движение в гавани ютландского города Орхуса было весьма активное, а к открывшейся бреше устремилось сразу 3 корабля, включая и кораблик красивого. Нетрудно догадаться, что мастерская работа варяжского кормчего пришлось по душе не всем. Варяги только успели закрепить швартовы, как справа по борту нарисовался дракар данов. И его капитан, Хёвдинг, сын Хёвдинга с сомнительным прозвищем. «Красивый?» «Не слыхал», — Сергей усмехнулся. «Уверен, что это ты?» Нурман поперхнулся уже приготовленной фразой. «В зеркало на себя глянь», — посоветовал Сергей. «Твоей рожей лошадей пугать». «Пугать? Да, я грозный. Почему лошадей?» — соображал Нурман медленно. «Ты не грозный, ты просто грязный», — уточнил Сергей. Чистая правда. Судя по всему, Норман только что из Вика и с гигиеной не в дружбе. «А еще ты на верблюда похож, а лошади их боятся», — пояснил Сергей. «Видел верблюдов? Как по мне, ты вылитый верблюд». Верблюдов Нурман не видел, но заподозрил, это не комплимент, и рассердился. «Довольно болтать, юнец! Скажи своему старшему, чтобы убрал лодку с нашего места!» Собравшиеся позади Сергея бойцы недовольно заворчали. Обозвать лодкой дракар — прямое оскорбление. Справа выдвинулся Дёрут, но Сергей показал знаком «я сам». Он оценил Нурмана и решил, что справится. Самое время показать миру, что Вартислав дерзкий, способен отвечать на угрозы, не прикрываясь большими дядями. Этот косматый громила — отличный вариант. Красивому на вид лет 40, а браслеты на руках серебряные. В общем, не преуспел. Тем более для Хёвдинга сын Хёвдинга. Однако победить такого вот потомственного — самое то для поднятия авторитета. «Я не назвался», — надменно процедил Сергей. «Не успел. Вартислав дерзкий, Хёвдинг из Гордарики». И положил руку на бакштаг, демонстративно, чтобы Нурман увидел, пару золотых браслетов на запястье. «Ты сказал, это твое место, Хёвдинг?» «Может быть, не знаю. Я в Орхусе впервые. Но спорить с тобой мне не досуг. Так что я дам тебе за него отступное. Серебро, не возражаешь?» Народ на чужом дракаре оживился, а вот за спиной ворчание усилилось. «Ничего, это ненадолго». «Смотря сколько серебра!» — нахмурил брови Тангбранд. Наверняка увидел золото на руке и раскатал губищи. «Плата будет достойной такого, как ты». «Скажите, девушка, вы готовы отдаться мне за миллион долларов наличными?» «Да». «А за 1000 рублей?» «Издеваетесь? Кто я, по-вашему?» «Кто вы?» стало ясно после первого ответа. Осталось согласовать цену. Тангбранд красивый, со средневековой версией этого анекдота знаком не был, но в стереотип укладывался вполне. Сергей развязал кошель, отыскал в нем обгрызенный по краям византийский милисиарий и бросил его Тангбранду. «Лови, большего ты не стоишь», — сообщил он, завязывая кошель. Монету Тангбранд поймал на рефлексе, поглядел на нее, потом секунд 5 осмыслял сказанное Сергеем. «Осмыслил». «Ты умрешь, юнец», — сообщил он спокойно. «Прямо сейчас». «А вот торопиться не надо. Неправильно это. Не тот будет общественный резонанс. Их дуэль должна быть зрелищем. Причем зрелищем общедоступным. Слава она такая. Подвиг, о котором знает только его автор, это не подвиг, а личное переживание». «Я не юнец, а Хёвдинг», не скрывая насмешки, поправил Сергей. «И Хольмганги я люблю. На них я убиваю таких, как ты. Завтра на отмеле. Свободный поединок. И вот еще что. Я не знаю, где у вас тут убивают во славу богов, так что пусть завтра утром твой человек найдет меня и проводит». «Я сказал здесь и сейчас», — не согласился Тангбранд. «Я красавчик. Ты что, глотку надрываешь? Выпил лишнего?» «Стивнир. Это хорошо. Он местный, и он Стивнир». «Я 20 дней пил только воду, Стивнир», — заявил Тангбранд. «В моей глотке сухо, как в лоне старухи. А вот этот, — кивок на меня, — встал между мной и моим пивом. Разве это не повод, чтобы его убить? И я его убью». «Вард, пусти красавчика к его пиву», — ухмыльнулся Стивнир. «Думаю, тебе нальют другое. Эндри Диярл наверняка пригласит нашего конунга, а конунг, я уверен, возьмет тебя с собой. Тебя и его». Кивок на Дёруда. «К Эндри Диярлу? Его?» — изумился Тангбранд. «Ты против?» — в свою очередь удивился Стивнир. «Иди к своему пиву, красавчик. Вард не станет тебе мешать». «Он уже мне мешает. Занял место у моего причала. Пусть сначала освободит его». «Он, похоже, туповат, этот Хёвдинг, сын Хёвдинга, и впрямь идеальный кандидат для демонстрации силы. Впрочем, расслабляться тоже не стоит. Драться он наверняка умеет, и умеет хорошо». «Твой причал?» — Стивнир поднял бровь. «Не знал, что Эйндриди больше не ярл этого города. Когда это Гнупа Конунг сделал тебя ярлом Орхуса?» «Я не ярл Орхуса», — буркнул Тангбранд. До него наконец дошло, что Стивнир издевается. «Но мой дракар всегда стоял здесь». «А теперь здесь стоит мой», — включился Сергей. «Стивнир, не хочу больше тратить времени на этого красавчика. Он вызвал меня на Хольмганг, и я пообещал убить его. Но не сегодня, а завтра. Сегодня я хочу сойти на берег, разместить своих людей. По здешним законам я могу отложить его смерть до завтрашнего утра?» «Можешь». Стивнир расцвел улыбкой. «Хольмганг! Так даже лучше», — подтвердил он. «Ведь многие захотят поглядеть». «Кто бы сомневался?» «Я сказал сейчас», — взревел оскорбленный предательством Стивнира Тангбранд. «Вот торопыга». Хотя Стивнир на миг задумался. «Вард, если красавчик так торопится в Валхалу, пусть вместо тебя встанет Дёрут. Это будет не так интересно, но зато быстро». «Ошибаешься, Стивнир. Будет интересно, обещаю», — пробасил Дёрут. «И он не попадет в Валхалу. Я отрублю ему руки. Но язык оставлю. Пусть Хель повеселится, когда он назовет себя Хёвдингом. Ты мне руки, да я...» И тут Тангбранд увидел руки Дёруда, вернее, татушки на них, и поперхнулся. «Эй!» — возмутился Сергей. «Я хочу сам». «Ты согласен на завтра, красавчик?» — спросил Стивнир. «Согласен». Хёвдинг скис. И, похоже, стал быстрее соображать. «Завтра вон там!» — Тангбранд махнул рукой в сторону скал. «Хольмганг по островному». «Свободный!» — перебил Сергей. Соревноваться со здоровенным Даном в том, кто быстрее развалит щит противника, он не намерен. «Я настаиваю!» «Соглашайся, Хёвдинг», — вмешался Дёрут. «Я сам подержу твой щит». «Ну да. Есть же еще один вариант статичного поединка. Пара на пару». «Решайте быстрее», — потребовал Стивнир. «Хрольф уже на берегу, а он ждать не любит». «Свободный, раз ты так хочешь». Красавчик глянул еще раз на Дёруда и пошел на попятную. «Завтра, в первый отлив после восхода». «Человек», — напомнил Сергей, — «пришли его. Не хочу опаздывать на твою смерть». «Я пришлю человека. Он покажет, где я тебя убью». И дракар-конкурент отошел от борта Хротгейра. «Пойдем», — сказал Сергей Стивниру. «Покажешь нам, где тут что?» «Он покажет». Стивнир кивнул на Дёруда. «Он прожил здесь 7 лет, верно?» «Верно», — кивнул убийца. «С 5 до 12. У дяди». «У тебя здесь дядя?» — оживился Сергей. «Уже нет». Судя по выражению лица, обсуждать эту тему Дёруд не собирался. «Что ж, его право». «Пойдемте живее», — поторопил Стивнир. «Хрольф вон там. И Стемитсон с ним. Скажут, где вам разместиться». «И пожрать!» — заявил Грейб Гримисон. «И девки!» — имитируя хузарский выговор Машега, влез Траен. «Эй, воровать девок здесь нельзя!» — строго произнес Стивнир. «Ярл Эндриди не одобрит. Хотя главное, чтобы одобрил Хрольф. А для этого надо что?» «Поделиться!» — угадал Сергей. Над пирсом прокатился раскат хохота, а местные вольные датчане поспешили убраться с дороги. Викинги пришли. «Вэр синг хэр эком!» «А кто не спрятался, я не виноват». «Красавчик?» «Заявил, что у него есть собственное место у пирса?» Эйндрид Ярл, поставленный конунгом Данов Гнуппой, расхохотался. «Он из Трёнлага», — сказал Стивнир. «Там живут отъявленные вруны. Их послушать, так они 10 белых медведей в сезон убивают». Трёнлаг — область на севере Норвегии. «Белый медведь хорош», — пробасил пешеход. «Быстрый и сильный. Я убил 2. Потом как-нибудь расскажу». Пир. Как и пророчил Стивнир, Эндриди, местный ярл-градоначальник, пригласил к столу Хрольва, а Хрольф взял с собой некоторое количество спутников, в число которых вошли и Сергей с Дёрудом. Вот только оказалось, что на этом пиру Хрольф не самая главная шишка. Самое главное восседала сейчас во главе стола на месте, которое, надо полагать, принадлежало Эндриди Ярлу, занявшему место пониже. Вровень с Хрольвом-пешеходом. Конунг Бьорн Рефилсон. Личность настолько переполненная спесью, что стоило удивляться тому, что чувство собственной важности не сочилось у конунга из ушей. «Белых медведей частенько убивают», — процедил через губу гость номер 1. «Я слышал о том немало историй». Хрольф покосился на него недовольно. Не любил, когда его достижения объявляют обычным делом, но смолчал. Ведь именно за этим господином они и пришли в Орхус. Тот самый союзник, с которым и на Париж можно замахнуться. По мнению Сергея, с такими союзниками и врагов не надо. Высокомерие и самомнение зашкаливают. Вдобавок, мнить себя величайшим воителем. «Жаль, что медведи не разговаривают», — сказал Сергей достаточно громко, чтобы на него обратили внимание. «Уверен, у них славных историй было бы побольше». «Это кто?» Бьорн Конунг глянул на сидевшего на дальнем конце стола Сергея, как на выглянувшего из яблока червяка. «Вартислеев Хёвдинг из русов», — сообщил Хрольф. «Мой родич. Это он будет завтра драться с красавчиком. Готов поставить на него марку серебром». Бьорн еще раз взглянул на Сергея, подумал и сказал: «Принимаю». «Ты что-то сказал, Вартислеев?» «Я сказал, жаль, что медведи не разговаривают. Когда охотник убивает, он приносит домой красивую медвежью шкуру и историю о том, как он убил медведя. А что может принести медведь, убивший охотника? Ни истории, ни шкуры. Я скажу, что он принесет тебе, Бьорн». Пешеход хлопнул высокомерного соседа по плечу. «Здоровенную кучу дерьма!» Пирующим шутка понравилась. Не всем. И среди этих «не всех» был Бьорн Конунг, глянувший на Сергея недружественно. Червяк рискнул укусить хозяина яблока. Плевать, доброе отношение пешехода важнее. «Красавчик — нехороший человек и удачей не богат, но воин умелый», — сказал Сергею один из местных хольдов, которого звали Гэр Апояска. Сергей запомнил его имя, потому что он оказался полутезкой его дракара. «Гэр — копье. Уверен, что справишься». Гейр явно проникся к нему симпатией. Или он, или алкоголь у него внутри. «А то я мог бы встать за тебя. С удовольствием выпущу из него дерьмо». «Благодарю, но хочу сделать это сам. Мой Хольд, кивок на другую сторону стола, где угощался Дерут, тоже просил меня уступить. Но, я думаю, уступить другому поединок все равно, что уступить жену». «Хорошо сказано», — одобрил Хольд. Потом пригляделся к Дёруду и спросил осторожно: «Мои глаза меня обманывают? Или Дёруд Сигтрюксон?» «Не обманывают», — подтвердил Сергей. «Ты его знаешь?» «Конечно. Все знают убийцу берсерков Алафа Конунга». «Убийцу берсерков?» — уточнил Сергей. «Вот, значит, какое у него полное прозвище». Вспомнилось тотчас, как лихо Дёруд прикончил берсерка Скельдума Щедрого. «Ты не знал?» — в свою очередь удивился Гейр. «У него же прозвище на руках вытатуировано». «Не знал. И даже не догадался спросить, что у Дёруда за татушки. А ведь видел, как на них Нурманы реагируют. Когда он ушел от груды развалин, все думали ему не жить. А вышло так, что сам Олаф Конунг умер, а убийца живеханек. Надо бы с ним поздороваться, раз он не помер». Хольд фыркнул пивом, к счастью, в другую сторону. «Убийца берсерков, значит». «А что нынешний конунг? У него на Дёруда нет обиды?» — решил прояснить Сергей. «Да с чего бы? К тому же его жена, Асфрид, приходится Дёруду родней по прабабке». «Асфрид — жена Дёруда? Сегодня что, день сюрпризов имени убийцы?» Хольд глянул на Сергея мутными глазами. «Дёрут убил конунга и женился на его жене? Откуда знаешь?» «Асфрид, жена конунга Гнуппы?» — четко проговаривая слова, спросил Сергей. «Ну, была, а теперь нет. Потому что убийца убил... Пойду к нему, спрошу». Но ничего он не спросил и никуда не пошел, потому что рухнул мордой в салат, вернее, в поросячьи кости. Сергей огляделся. Вроде никто их разговора не слышал. Это хорошо. И вообще, пора спать. У него завтра непростое утро намечается. Сергей потихоньку выбрался из-за стола, показал жестом Рериху «я ушел» и ушел. Недалеко. Через пару минут его догнал Дёрут с бочонком пива на плече. Молча зашагал рядом. Так они и пришли на подворье, где Хрольф разместил дружину Сергея. И сразу разделились. Сергей отправился спать, а Дёрут — раскупоривать бочонок. Сергей уснул практически мгновенно, несмотря на шумное веселье во дворе. Даже ввалившиеся к нему с четырьмя девками Машек с Трайаном не сумели своего Хёвдинга растормошить и отправились в освояси. И это было хорошо, потому что Сергею снился удивительный сон, в котором было все, что он любил в той жизни. Балюстрады его ромейской виллы, с которой открывался вид на мраморное море, и густое мускатное вино из собственного винограда, а главное — родня. Сыновья, дочь, Слада. И они так чудесно пели. Как жаль, что, проснувшись, Сергей не мог вспомнить ни единого слова, только мелодию. И это было так нестерпимо, что Сергей заплакал. А потом ему полегчало, и он вспомнил, что впереди у него непростое утро. Прекрасное утро, к концу которого кто-то непременно умрет. А значит, надо собраться, сосредоточиться и сделать все, чтобы не стать этим кем-то.